Разве мыслимо 300 динариев на раби истрачены зря? Лучше продали с мира с амфрою, скрасив горькую жизнь бродях. У Марии другие доводы, чем учителе ей почтить? Это чувство и стало поводом драгоценный сосуд разбить. Ветер в окна врывался горницы, догорала заря средь гор. Эта встреча с Христом запомнится, в ней прощальный звучал аккорд. Мира вылита, нежно волосы вытирали с прожилок нарт, а в глазах Равуни и в голосе отдаленной беды раскат. Приближалась она невидимо, отодвинув бесшумно дни, и осанну сыну Давидову громовое сметет распни. Скоро будет одежда сорвана, перст поднимет надменно тварь, и терновником коронованный завершит путь Голгофе царь. А пока свет сияет светильника, ароматом пропитана мгла, и оценка слышна учителя, она сделала, что могла. Аминь.